Бой продолжался уже несколько минут, показавшихся мне вечностью. Если бы на моем месте был обычный человек, все бы уже давно закончилось, но и мои выдающиеся способности пока не приближали меня к победе ни на миллиметр. Мощный торс нога блестел от пота, пробивающиеся сквозь листву солнечные лучи играли бликами на его рельефной мускулатуре. Арнольд отдыхал в сторонке. Во время очередного уклонения с прыжком и перекатом, я увидел, как на мощный ствол кедра метрах в 40 от места схватки карабкаются мои друзья. Я обежал вокруг противника, тот чуть не снес меня ударом хвоста, на такой вариант я не рассчитывал, но вовремя успел его перепрыгнуть. Ну почему Антоха не стреляет, он ведь уже на дереве? Я глянул в сторону друзей и чуть не поплатился за это жизнью. Лишь в последний момент услышал свист клинка и отшатнулся в сторону, отразив следующий удар вскользь шашкой. Удар был такой силы, что я едва не выронил оружие. Хваленая сила заканчивалась, а монстру все еще не досталось ни единой царапины. Глава 10. Я отбежал в сторону, чтобы хоть немного перевести дух. Антон так ни разу и не выстрелил. Может, у них что-то пошло не так? Обращаться за помощью или с вопросами по радиосвязи у меня не было возможности. Во время очередного кульбита наушник все-таки вылетел и болтался теперь на груди. Вставлять его обратно нет времени и возможности. Здоровенный наг неторопливо приближался, предчувствуя скорую победу. В порыве отчаяния, уходя он серией ударов, я смог таки ткнуть его шашкой в поясницу. Когда отпрыгнул в сторону, увидел его удивленную рожу, которая быстро сменилась на бешеную, глаза налились кровью. Стало еще страшнее, но, с другой стороны, ярость монстра может погубить его самого. Теперь бы дождаться его ошибки, чтобы ударить наверняка. Изматывать его боем я не смогу, сам уже еле держусь на ногах. Предприняв очередную попытку атаковать, я увидел, как его лицо объяло синим пламенем. С криком радостного орангутанга я всадил ему шашку в сердце. Отпрыгнул в сторону, оставив клинок в теле нога, сразу выдернуть не получилось. Уже приготовился отбиваться одной рукой, но это не потребовалось. Руки великана повисли, голова откинулась назад, глаза закатились, и он рухнул на бок, как спиленное дерево. Четверо ногов поменьше сразу устремились в мою сторону, а я поспешил вернуть себе утраченную шашку. Как я буду убивать этих четверых, понятия не имею, я уже выдохся по полной программе. Стоять пнем на месте и ждать, когда меня будут убивать, я тоже не собираюсь. Легкой трусцой я начал забегать с фланга, чтобы сбоку атаковать одного из них. Мне осталось пробежать шагов 15, когда пуля ударила ближайшего ко мне в голову, объяв синим пламенем. Эх, Антоха, зачем так рано? Наг замер, а когда пламя исчезло, я увидел, что у него из глаза торчит рукоять метательного ножа. Андрей, а кто же еще? Ай, молодца! Три оставшихся нога уставились на павшего собрата и на меня. По выражению лиц возникло ощущение, будто они еще не решили, пора пугаться, или достаточно просто удивиться. Наверное, пытались понять, как я это сделал и стоит ли вообще ко мне приближаться. Воспользовавшись замешательством, я бросился вперед. Гад среагировал на мой выпад без промедления, ранить его не получилось. Пока он пытался дотянуться до меня мечами, с его головой произошло то же самое, что в прошлый раз с его братишкой. Двое оставшихся ощетинились мечами и начали осматриваться по сторонам, почуяв неладное. Уже не верите, что это мог сделать я? Попробую вас разочаровать. Одну шашку я воткнул в землю и выхватил нож. Не метательный, а обычный штык-нож, который висел у каждого на поясе. Издав клич Тарзана, я метнул нож в голову ближайшего. К моей радости, тот не успел его блокировать, получив сильный удар рукоятью в глаз. Да, метатель из меня хреновый, но этот козел пошатнулся, схватившись за лицо одной рукой. Прямо через эту руку ему вошел в лоб топорик, брошенный Андреем. Для надежности я с разбегу всадил ему шашку под ребро. Выдернуть в этот раз успел. Последний оставшийся уже не рвался в бой, как совсем недавно его подружки кидались в атаку, несмотря на отсутствие почти всех боеспособных конечностей. У меня прямо второе дыхание открылось. Увидев панику в его глазах, я снова начал фланкировать и рванул к нему. Ни один мой удар цели так и не достиг, но он не атаковал в ответ, а только отбивался. Правда, получалось это у него довольно неплохо. Стоило ногу пропустить один укол в бок, как он растерял остатки боевого духа, беспорядочно отмахиваясь мечами. Сам не заметил, как на моем лице появился торжествующий звериный оскал, который просто ввел моего противника в ступор. В этот момент я всадил в его грудь обе шашки и, оставив их там, отпрыгнул назад. Нак чисто на рефлексах взмахнул мечами, а я выхватил ПП и отправил ему пулю между глаз. Шестирукий упал замертво. Где-то сзади послышались жиденькие аплодисменты. Я повернулся к друзьям и изобразил клоунский поклон. Реакцию на этот жест я не услышал. В глазах резко потемнело, и я, так и не разогнувшись, шмякнулся на землю, потеряв сознание. Я пришел в себя от того, что Кэт брызнула на меня водой изо рта. Я сразу вспомнил картинку из детства, как мама гладила постельное белье и точно так же брызгала водой. Тогда утюги с парогенераторами еще были диковинкой и нашли приют далеко не в каждой советской семье. Солнце уже клонилось к закату, в лесу начинало темнеть. Я резко сел и осмотрелся. Это была вовсе не та поляна, где я бился с ногами. Похоже, друзья перетащили меня в безопасное место, подальше от очага проникновения тьмы. «Что там с вратами?» — первым делом спросил я. «Еще толком не очухался, а уже о вратах!» — воскликнула Кэт и всплеснула руками. «Нет бы спасибо сказать!» «Спасибо, Кать!» — буркнул я и, пошатываясь, поднялся. Навалилось чувство дикого голода. «Ребят, дайте пожрать что-нибудь!» «И что там все-таки с вратами?» «А ничего хорошего с вратами!» — ответил первым Андрей, выковыривая из рюкзака сухпайк. Мы швырнули закрыватель как обычно, но никакого фырчания и зеленого светового столба. Мы подождали немного и вернулись. Черное зеркало нисколько не изменилось, словно никакого уничтожителя и не было. Хотя нет, на какое-то время оно стало похоже на гладкий матово-черный камень. «Надо попробовать пробить защиту», — сказал я, самозабвенно уплетая консервы из походного комплекта. «Есть идеи?» — поинтересовалась Кэт, завороженно наблюдая, как я ловко орудую вилкой и глотаю мясо и кашу почти не жуя. «Да, есть, но не уверен, что это сработает». Добив консервы, я протер вилку и убрал в карман рюкзака. «Попробовать то надо. Пошли обратно к чертовой форточке». Все неохотно поднялись, закинули рюкзаки за спину, и мы пошли к гнезду. Это оказалось совсем недалеко. Пока я валялся в отключке, через форточку в наш мир начала просачиваться бесформенная черная субстанция, из которой отпочковались монстры. Из центра торчало круглое дряблое тело метра два в диаметре с метровой пастью и удлиняющимися щупальцами. Первым делом мы спалили всю эту нечисть, потом приблизились к черной гладкой поверхности врат. Значит, обычный уничтожитель убрать не смог. Сизов выдал мне пару усиленных, но и в них стопроцентной уверенности не было. Надо что-то еще. Собираем все гранаты и связываем стальным тросиком. У каждого висит сбоку на рюкзаке, сказал я и показал личный пример. Через пару минут у нас получилось четыре увесистые связки, которые я объединил в одну. Всех заставил отойти подальше, а сам поплелся прямо к черной луже. Когда я выставил задержку в 9 секунд на одной из гранат и уже собрался выдернуть чеку, прямо передо мной черная поверхность колыхнулась, выплюнув в мою сторону длинное щупальце. Оно обвилось вокруг лодыжки и резко дернуло, свалив меня с ног. Ботинок уже коснулся поверхности врат и начал туда погружаться. Глянцевая поверхность лужи превратилась в матовую и пошла мелкой рябью. В левой руке связка из пары десятков гранат, которую я так и не отпускал. Правой я пытался уцепиться хоть за что-нибудь, но под рукой только листва, трава и сырая земля. Даже ни единого торчащего над поверхностью корешка. Левым ботинком я как мог упирался в податливый грунт у края врат, а правая нога уже до середины голени ушла вниз. Часть ноги, что находилась ниже поверхности, сковала холодом, потом там все онемело, словно уже не мое. «Ты чего там кряхтишь?» — прозвучал голос Кэт в наушнике. «Сюда!» — только и смог рыкнуть я, пытаясь воткнуть поглубже в землю пальцы правой руки, чтобы хоть как-то задержаться. Гранаты не отпускал, активируя в последний момент, если спастись не судьба. Нога ушла в черноту почти по колено и начал соскальзывать в бездну второй ботинок, когда Андрей и Антон схватили меня под мышки и начали тащить обратно. С той стороны отпускать меня не собирались, и теперь я чувствовал себя как на дыбе. Диким усилием я рванул на себя правую ногу, отвоевав почти до середины голени. Друзья в этот момент чуть не отпустили меня. Взявшись покрепче, начали тянуть в сторону от ворот с удвоенной силой. Кэт бегала вокруг нас и не знала, чем помочь. Схватить меня хоть за что-то и тащить у нее не было возможности. Я поглубже впечатал левый ботинок в землю у края черной поверхности и еще раз рванул правую ногу на себя. В этот раз удалось вытащить ботинок на поверхность. Теперь все увидели это поганое щупальце. Кэт не растерялась и выстрелила в него из ПП, на мой взгляд слишком близко к моей ноге. Как только щупальце взорвалось, мы втроем кубарем откатились назад. Правую ногу я так и не чувствовал до колена, но смог встать, словно на протезе. Черная поверхность волновалась все сильнее, и оттуда начали выстреливать новые щупальца. Все отпрянули назад. Связка гранат так и висела у меня в руке. Я выдернул чеку из настроенной на задержку гранаты и зашвырнул посылочку с вкусняшками в самый центр. Может быть, мне показалось, что посреди живой икебаны из щупалец открылась пасть, и связка угодила прямо в нее. Мы отбежали в сторону и залегли за упавшим деревом. Фееричный бабабах разнес в клочья все, что успело пройти через врата. Возможно, и то, что не успело. На нас посыпались продолжавшие дрыгаться куски щупалец и бесформенные фрагменты. «Пойдем посмотрим», — предложил Андрей, когда все затихло. «Обязательно», — коротко ответил я и перепрыгнул через бревно, направляясь к вратам. Нога была уже не такой ватной, чувствительность восстанавливалась. Врата, к сожалению, никуда не делись, но выглядели очень необычно. Вместо ровной поверхности здесь была черная бездонная яма. Я достал из кармана на левом рукаве усиленный закрыватель, провернул его середину и закинул прямо в середину ямы. Как он летит в бесконечность, мы не стали смотреть, а сразу отошли подальше. Характерное фырь-фырь удалялось со скоростью свободного падения, но оно было. И зеленый световой столб был. Выждав несколько минут, вернулись к логову. Никакой черной лужи или ямы уже нет, только участок утоптанной земли, впитывающий в себя последние ошметки взорванных чудищ. «Ну вот», — довольно развел руками Андрей. А Сизов сказал, что они неуничтожимые. «Присутствует один только неприятный момент». «Какой?» — насторожился Антон. «Паша подпоручику теперь денег должен до хрена». «Ты, Андрюха, поручение на уничтожение плохо прочитал», — улыбнулся я. «Там в конце мелким шрифтом написана сумма вознаграждения в случае уничтожения этих врат. Когда я увидел эту цифру, подумал, что у нас реально шансов нет. Я не стал обращать ваше внимание, чтобы не пугать». «И что же это за цифра?» – осторожно спросила Кэт. Я еще немного потомил. Ребята напряженно и терпеливо ждали ответа, игнорируя мою хитрую улыбку. Когда я озвучил сумму, Антон и Андрей изобразили протяжное «аво», а Катерина взвизгнула и закрыла лицо руками. «Ну, я думаю», — начал Андрей, потом прокашлялся и продолжил. «Даже если отсюда выделить Сизову обещанное Пашей, то на четверых получится очень даже неплохо. А я думаю, что Паше надо отдать половину», — вмешалась Кэт. «Он тут сколько кувыркался с шестирукими, мы бы без него отсюда точно не вернулись. А вторую половину нам на троих». «Так, стоп», — пресек я возможные продолжения рассуждений на эту тему. «Мы команда, все делаем вместе, значит, деньги поровну. Так будет справедливо». «Но ведь ты...» — начало было Кэт, но я приложил палец к губам, и она послушно замолчала. «Ведь я бы без вас тоже не справился», — завершил я ее фразу. «Поэтому рассчитываемся с подпоручиком, а остальное поровну и точка». «Ну ладно, уболтал», — кивнул Андрей, а у самого в глазах циферки мелькали и уже строились планы, куда потратить эту кучу денег. «Вот и договорились», — подытожил я, закинул за спину рюкзак и направился в сторону машины. «Погнали на базу, скоро стемнеет». Ребята молча последовали за мной. Поднялся ветерок, я только сейчас заметил, что небо на западе затянуло тучами. Темнота навалилась стремительно, начал моросить мелкий дождь. «Но это не страшно, не сахарные, не растаем». Но вот идти по лесу, который совсем недавно был наполнен нечистью, при свете налобных фонариков удовольствие сомнительное. Игра теней творила с уставшим мозгом грязные дела. Все время казалось, что за нами кто-то следит или преследует. Самый интересный сюрприз нас ожидал, когда мы вышли на поляну, за которой между деревьев стоял наш Урал. И дураку было понятно, что машина не горит, а догорает. И я почти уверен, что знаю, кто это сделал. Подходить ближе, чтобы осмотреть, было опасно. Мы понятия не имеем, детонировали наши боеприпасы или нет. Они могли взорваться во время осмотра. Значит, придется идти на базу пешком. Телефоны здесь сеть не ловит, а стационарная рация догорала вместе с броневиком. Помощь не вызвать. Если бы не тучи, было бы еще светло, а так получились глубокие сумерки. Андрей и Антон смотрели на догорающий Урал молча, а Кэт начала всхлипывать. До этого момента я ни разу не видел, как она плачет. В любой ситуации держалась молодцом. Значит, нервы все-таки не железные. Ближайший путь к асфальтированной дороге лежал прямо через лес, но идти туда не тянуло от слова совсем. Нет никаких гарантий, что там сейчас не бродит нечисть. В темноте мы могли не справиться с чем-то крупным, типа технак или здоровенной гориллы. Хотя эту версию несложно проверить. Я позвал Андрея и попросил просканировать. Мои предположения оказались верны. В лесу обнаружилась россыпь красных точек, среди которых было не меньше десятка крупных. И когда только они успели набежать в таком количестве. Идем на запад по этому прогалу. Я махнул рукой в направлении, по которому утром уехали наши соперники из Золотой Орды. Раз это они подожгли наш броневик, значит они сделали это, возвращаясь на восток, где скорее всего находилась их база. Значит, по пути на запад мы их не встретим. Увидеть их сейчас на своем пути совсем не хотелось. Они могли нас расстрелять из автоматической пушки и сказать потом, что перепутали в темноте с нечистью. Значит, мне показалось, что между нами возникло взаимопонимание. Коварные азиаты ударили по самому больному, причем из-под тишка. Я это просто так не оставлю. Мы двинулись на запад. Примерно километрах в 10 находится Гусиный Брод. Насколько я помню карту, это достаточно большой поселок, где мы сможем найти место для ночлега. Если бы это было в моем мире, можно и в лесу переночевать. Здесь же красота природы была омрачена наличием тварей, прибывших из врат. Война за территорию велась с ними постоянно, и края ей не было видно. Своеобразная расплата за альтернативное развитие событий в лучшую сторону и появление магии. Я молча шел первым, глядя под ноги, чтобы не влететь в какую-нибудь яму или муравейник. Периодически окидывал взглядом лес по сторонам и прогал впереди. Пока что навстречу никто не попадался, но ситуация могла измениться в любой момент. И она изменилась настолько внезапно, что я чуть не вляпался по самой небалуй. Остановился в последний момент, когда в 2 метрах от меня земля поднялась и открылась здоровенная пасть, как тогда в Семеновском, под Торжком. Вовремя среагировав, я отпрыгнул назад, чуть не сбив с ног Антона. Андрей передернул затвор шамана и выпустил прямо в глотку чудовищу очередь. Полыхнуло ярким пламенем, осветив поляну на короткое время. Земля тут же осела и снова стало темно. По понятным причинам, еще темнее, чем до этого. До инцидента мы шли, не включая фонариков, чтобы не привлекать внимание, но теперь без них никак. Лучи выхватили из темноты десятки лезущих из-под земли щупалец. Выстрелы из ПП грохотали в ночи, невольно привлекая внимание монстров в лесу. Когда с щупальцами было покончено, я приказал всем перейти на бег. Мы неслись, как бешеные лоси, освещая себе дорогу фонарями, чтобы не переломать ноги на бугристой поверхности. Я постоянно оглядывался, стараясь не отрываться от друзей далеко. Кэт начала отставать. Я подождал, пока она поравняется со мной, и прямо на ходу стащил с нее рюкзак, закинув поверх своего. Даже максимальное удлинение лямок не помогло расположить его так, чтобы он не прыгал. С этим пришлось мириться. Зато скорость передвижения девушки заметно увеличилась. «Спасибо, Паш», — бросила она, стараясь не сбить дыхание. «Ты настоящий воин и друг». «Да ни за что», — ответил я. «В щечку потом поцелуешь». По моим расчетам, до Гусиного Брода оставалось 4 километра, но это не точно. Прогалы между лесными массивами – это небольшая ордынская в центре Москвы. Нам постоянно приходилось менять направление, чтобы не приближаться к деревьям. За 1/2 часа бега по пересеченной местности друзья вымотались в ноль. Хоть я и мог бы пробежать с 2 рюкзаками еще столько же, пришлось сделать небольшой привал, чтобы отдышаться и восстановиться. Забрать рюкзаки и оружие у всех я не мог физически. Тогда я не то, чтобы бежать, а идти нормально не смог бы. Мы остановились, побросали вещи в кучу и уселись вокруг спиной друг к другу, чтобы не пропустить возможную атаку. И только сейчас я разглядел, что мы сидим почти на самом краю оврага, который незаметно подкрался слева. Именно из-за него мы не свернули к асфальту, когда появилась такая возможность, а просто побежали дальше. Овраг ушел в сторону, а теперь вот он, прямо передо мной. И в нем что-то было. Совсем не то, с чем сейчас хотелось бы встретиться. Глава 11. Я посветил фонариком в овраг. За кустами, которые загадочным образом неплохо разрослись на довольно крутом склоне, шевелилось что-то больше и непонятное. В памяти всплыли слова подпоручика о том, что овраги лучше обходить стороной. Почему-то ведь он сделал на них особый акцент. Похоже, не зря. Понять, что за монстры там сидят, невозможно, а проверять с риском для жизни — ищите дураков. За 1/4 часа, пока мы отдыхали, на склон так никто и не вылез. Мы закинули рюкзаки, мне напялили два, но теперь получилось второй нормально зафиксировать, чтобы его не трепало во время бега. Стараясь не приближаться к краю обрыва, побежали вдоль оврага, пока что нам с ним было по пути, но метров через 200 ситуация изменилась. Овраг плавно изгибался на север, а нам надо было на запад. Кроме того, он врезался в лесной массив, куда мы входить никак не собирались. Но как перебраться на ту сторону, миновав находящихся на дне чудовищ? Не доходя до леса шагов 20, я увидел перекинутое через овраг огромное полусгнившее дерево. Похоже, оно пролежало здесь не один десяток лет. Земля перед бревном была вытоптана, значит, им достаточно часто пользовались в качестве моста. Дождь так и продолжал моросить. Поверхность давно лишенного коры ствола стала скользкой. Я осторожно вскарабкался на бревно. Ботинки немного проскальзывали, но идти можно. Неторопливо ступая по мокрой гладкой поверхности, я дошел почти до середины и посмотрел вниз. Вот нахрена я это сделал? Нет, высоты я не боюсь, просто увидел то, что не мог разглядеть через кусты. «Братва», — тихо сказал я в микрофон портативной рации, — «идите за мной, только очень осторожно». Я убедился, что все трое забрались на бревно и начали медленно продвигаться вперед, контролируя каждый шаг. Дошел до конца моста и спрыгнул на землю. Андрей и Антон достаточно быстро продвигались и почти дошли до конца. Кэт дошла почти до середины и застыла на месте, уставившись на копошение поблескивающих в темноте тел на дне. Ребята уже спрыгнули на землю, а девушка так и стояла на одном месте, как изваяние. «Кэт, ты чего там застряла?» – насторожился я. «Я не могу», – пробормотала она и замолчала. «Чего не можешь? Я не могу идти дальше», – по голосу было понятно, что она вот-вот заплачет. «Ты высоты боишься, что ли?» — хмыкнул Антон. «Нет», — отрезала она. «Тогда что тебя там держит?» «Я не знаю», — ответила она дрожащим голосом, продолжая смотреть на дно оврага. «Перестань туда смотреть», — сказал я и снова забрался на бревно. Рюкзаки я оставил на траве. Шаг за шагом я медленно приближался к ней. «Смотри на меня». Пока я шел к девушке, бросил беглый взгляд на дно оврага. Точно под тем местом, где стояла Кэт, из копошащейся массы торчала огромная морда, похожая на жабью. Если это был уже привычный нам жабоид, то он очень большой. Ширина морды была около 2 метров или больше. Девушка смотрела прямо на него и не могла пошевелиться. Похоже, нечисть ее загипнотизировала, но Кэт сдалась не полностью, она могла хоть как-то со мной разговаривать. Но, если это так, тогда совсем непонятно. Если я правильно понял, открывшийся у девушки дар связан с психомагией. По идее, это она должна была управлять монстром, а не наоборот. Значит, жабоид в этом плане оказался сильнее. «Котя, соберись, пожалуйста», — сказал я, остановившись метрах в 10 от нее. «Посмотри на меня. Ты слышишь? Посмотри на меня. Да очнись же ты в конце концов». Девушка с большим усилием медленно отвернулась от чудища и подняла на меня стеклянные глаза. На настоящую Кэт такое выражение лица было не похоже. «Иди ко мне потихоньку», — мягко сказал я. Но она опять начала поворачивать голову вниз. «Смотри на меня, слышишь? Смотри на меня. Я сейчас сам к тебе подойду». Кэт снова уставилась вниз и смотреть на меня уже не собиралась. Я начал потихоньку приближаться. Когда до нее оставалось несколько шагов, она подняла ногу, собираясь шагнуть вниз. Окликать ее смысла ноль, похоже, нечисть полностью подавила ее волю. Я рванулся к ней, и в этот момент она сделала шаг вперед. В прыжке я успел схватить ее за руку и рухнул на бревно плашмя, едва не соскользнув вниз вместе с Кэт. Левой рукой я умудрился зацепиться рукой за дыру, оставшуюся от сгнившего сучка. Рука девушки была мокрая и скользкой, но у меня хватало сил ее удержать. Морок с ее лица как ветром сдуло. Она смотрела на меня полными ужаса глазами. «Вытащи меня отсюда», — тихо прошептала она. «Вытащи, Паша, пожалуйста». С возвращением в реальность, пробурчал я и начал подтягивать ее к себе. «Соберись, хватайся за меня». Кэт подтянулась на одной руке и схватила меня за плечо. Она сделала это так резко, что мои пальцы чуть не выскользнули из дупла. Сосредоточившись на том, чтобы не свалиться, я помогал ей вскарабкаться по мне на бревно. «Спасибо», — воскликнула Кэт, встав на скользкий ствол. Как только я поднялся, она поцеловала меня в щечку и чуть ли не бегом припустила к Антону с Андреем, которые уже шли к нам на помощь. Вскоре мы все оказались на нужной нам стороне оврага. Время было уже к полуночи, надо бы поторопиться попасть в гусиный брод. Через несколько минут бега мы обнаружили прогал, ведущий к шоссе. Не сбавляя скорости, мы выбежали на асфальт и погнали в сторону Гусиного. По пути нам не встретилось ни одной попутной машины. Когда входили в поселок, достал из кармана телефон, сеть появилась. Только вот кому звонить теперь. На часах 11:30. Из сотрудников базы у меня записан только номер Сизова. Хрен с ним с базой, переночуем здесь, в поселке. Надеюсь, тут можно хоть что-то найти. Наше внимание привлекла музыка, льющаяся из распахнувшейся дверцы трактира в переулке слева. Есть шанс по-человечески подкрепиться и найти ночлег. Уверенным шагом повел группу именно туда. Я открыл дверь, зашел в плохо освещенное помещение, осмотрелся и замер, чувствуя, как у меня сжимаются кулаки до боли в костяшках. За дальним столиком сидели пятеро ордынцев. Один из них увидел меня и положил вилку на стол. Его лицо расплылось в улыбке, и я узнал эти хитрые глаза. Это были они. Отстегнув фиксирующие ремешки кобуры, я приготовился выхватить ПП в любой момент, медленным твердым шагом приближаясь к их столику. Ордынец напрягся, я засек, как его рука скользнула к кобуре, но улыбаться он не перестал. «Что случилось, брат?» Протянул он все тем же тоном, как там в лесу. «Почему такой напряженный?» «Да тут такое дело», — начал я, с трудом удерживаясь, чтобы не пустить ему пулю в лоб. «У нас машина сгорела, ты случайно не в курсе, кто это сделал?» брат, ты на что намекаешь? А что тут непонятного?» «Зря ты так», — покачал он головой. Улыбка немного угасла, но не исчезла, только стала немного грустной, что меня полностью обескуражило. «Когда ты сказал патрулю, что мы друзья, я зауважал тебя. Думал, потом при встрече спасибо скажу. Сгоревший броневик похож на спасибо, желание всадить ему пулю обострилось, но закрались сомнения. А вдруг это все-таки не они? Я видел, где вы оставили машину», — кивнул ордынец. Его друзья давно положили столовые приборы и замерли в напряжении, ожидая приказа. «Мы проехали мимо нее обратно через полчаса после нашей встречи, с ней было все в порядке. В 2 километрах на восток мы встретили такую же бронемашину, как ваша, она ехала в вашу сторону. Может, это сделали они? Я могу завтра посмотреть видео с регистратора и прислать тебе, дай мне свой номер телефона». «Ты не обманываешь меня?» — спросил я, пока не в силах поверить, но был уже близок к этому. «Не вижу смысла, брат», — сказал ордынец уже совсем серьезно, без улыбки. «Сначала у меня не было повода тебя уважать или доверять тебе, но после твоего разговора с патрульным, я понял, что ты человек чести, и я человек чести. Чтобы ты успокоился, я пришлю тебе полностью видео с регистратора. Ты посмотришь и поймешь, что мы ни при чем. Та машина, что мы встретили, тоже нет гарантий, что виновата, но лучше проверь сам». «Мир», — улыбнувшись, азиат протянул мне руку. Его бойцы продолжили терзать цыплят табака, словно ничего особенного не произошло. Меня немного отпустило, и я не видел повода не протянуть руку в ответ. «Цыплята нормальные?» — спросил я, после рукопожатия. «Рекомендуешь? Берите, не пожалеете», — хмыкнул он. «Это лучшие, что есть в этой забегаловке. Меня зовут Барлас, сыном Галана из потомков Субандайхана». Ордынец встал и протянул мне руку снова. «Насколько я помню, этот жест они просто так не делают. Полностью назвать свое имя и род, сопровождая это рукопожатием, это почти братание по-нашему, или приобщение к кругу близких друзей». «Граф Павел Петрович Бестужев», — ответил я, пожимая руку потомку великого хана. Ответить на его жест следовало взаимностью, чтобы не навлечь на себя неприятных последствий из-за неуважения. «Сын Петра Всеволодовича Бестужева из Оренбургской губернии. Я знаю эту фамилию», — Барлас крепче пожал мою руку. «Мой дед рассказывал про русского, с которым они когда-то бились бок о бок. Это был Всеволод Алексеевич Бестужев. Мой дом всегда открыт для тебя, брат. Приезжай в мою провинцию, я покажу тебе всю широту нашего гостеприимства». «Спасибо, Барлас. К большому сожалению, не могу пока пригласить тебя в гости. Сначала надо вернуть родовое поместье. Тогда ты будешь первым желанным гостем. Ловлю на слове, Павел. Желаю удачи в твоих начинаниях». Мы обменялись номерами телефонов. Я сразу написал его полное имя, имя отца и родовую принадлежность, чтобы потом не забыть. А это потом могло наступить меньше, чем через минуту. Я никогда не мог похвастаться хорошей памятью на имена, уж тем более на монгольские. Мои бойцы уже уселись за соседний столик, я присоединился к ним. Пока готовят цыплят, мы заказали местного разливного и вяленого хариуса. Ордынцы вскоре покинули трактир. На выходе Барлас изобразил воинское приветствие, Я встал со стула и ответил тем же, разделывая жареного цыпленка. Я сидел и думал, если ордынец прав, и поджигатели именно те, кто ехал им навстречу на таком же Урале, то кто они? У нас даже не было физической возможности тут кому-то насолить. С другой стороны, если бы сильно насолили, то нам могли бы устроить засаду и расстрелять на месте. Но они лишь сожгли нашу машину. Значит, насолили, но не так. Может, ниточки тянулись издалека? У меня зародились некоторые подозрения, но лучше все-таки проверить. Когда мы доедали своих цыплят и жареную картошку с грибами, на улице послышалась какая-то возня. Дверь резко распахнулась, громко стукнув ручкой об кирпичную стену, и в трактир ввалились трое. Парень и девушка буквально втащили на себе раненого товарища. Следом на импровизированных костылях вошел еще один, поджимая ногу, замотанную кровавой тряпкой. Мы тут же сорвались с мест, чтобы помочь. Раненого, находящегося на грани сознания, мы уложили на стоявший у стены кожаный диван. У тех, кто его тащил, просто не было сил даже на это. В девушке я узнал ту самую брюнетку, которую видел в учебке под Мытищами. Вид у нее сейчас был довольно жалкий, она с головы до ног была измазана в грязи, на которую налипла палая листва. Несмотря на это, она все равно оставалась очень привлекательной. Похоже, она тоже узнала меня. «Спасибо», – прошептала она, еле шевеля губами. В ее глазах я увидел терзающие сомнения, словно она хотела что-то еще сказать, но по какой-то причине не могла. «Да ни за что», – ответил я, помогая усадить хромоногого на диван. «Может, вам вызвать лекаря?» «Мы уже вызвали, спасибо еще раз. Дальше мы сами». «Ладно, крепитесь, удачи», — сказал я и не стал больше навязываться. Надо было хоть имя спросить, но возвращаться к разговору уже ни к чему. Я спросил у бармена о возможности ночлега, и он любезно предложил небольшой номер в гостевом доме. Я еще раз оглянулся на потрепанных бойцов, и мы вышли из трактира в указанном направлении. Встретиться взглядами с брюнеткой больше не получилось. Ну ладно, значит, не судьба. И почему меня это так волнует? В ней было что-то притягательное, кроме красоты. Возможно, высокий уровень интеллекта, читаемый в ее глазах. Умные девушки всегда мне нравились, а она точно относилась к этой категории. Утром мы наняли машину и добрались до учебной базы. Хорошо выспаться в крохотном номере с двухъярусными кроватями, больше напоминавшим хостел для трудяг-эмигрантов, не удалось, но теперь это уже не важно. Главное — крыша над головой и отсутствие риска быть сожранным нечистью. Охранник на КПП сообщил, что нас срочно хочет видеть подполковник. Сейчас, наверное, будем огребать за утраченный транспорт, несмотря на то, что нам удалось выполнить невыполнимую задачу. Видели бы вы удивленную рожу адъютанта. Глаза круглее, чем у совы, если такое возможно. Выражение крайнего удивления быстро сменилось абсолютным счастьем, а в глазах замелькали денежные знаки. Он сразу напомнил мне о моем обязательстве. «Прости, друг, придется немного подождать, деньги будут, как и обещал». Когда мы вошли в кабинет, подполковник Павлов Владимир Иванович смотрел в окно, сцепив руки за спиной. Мы замерли в центре кабинета, не думаю, что он не услышал наше появление. Желание покашлять, чтобы обратить на себя внимание, я подавил в корне. Собравшись с мыслями, начальник учебки повернулся и смерил нас суровым взглядом. «Слушаю вас внимательно, молодые люди. Чтобы угробить бронемашину, нужны очень веские причины. По молчаливому согласию, все важные переговоры от имени группы всегда вел я, и сейчас не собирался ни на кого перевалить эту обязанность». Опустив момент встречи с ордынцами и возможные доказательства причастности к этому делу кого-то из своих, я пересказал наши приключения кратко, но не упустив важные подробности. Когда я сказал, что нам удалось уничтожить врата, подполковник вскинул брови. Первым делом он открыл папку, где находились вводные данные нашего задания, и присвистнул. «Ну теперь у вас хватит денег, чтобы купить новый броневик взамен утраченного», — ехидно сказал он и криво улыбнулся. «Даже вам немало останется, ваше высокоблагородие, но ведь это нечестно», — не удержавшись, воскликнул Андрей. Я шикнул на него, чтобы он не вздумал продолжить свое выступление. Нечестно было просрать дорогостоящее казенное имущество, — резко оборвал подполковник. «Сегодня туда выйдет экспертная комиссия, они разберутся в причинах. На сегодня свободны, приведите себя в порядок и отоспитесь. В 6 вечера приходите за новым заданием. Завтра с утра пораньше вас отвезут в новую локацию». «Отвезут?» – удивился я. Да, у меня нет возможности дать вам в личное пользование еще один бронеавтомобиль, поэтому вас и еще одну группу отвезут на координаты и заберут, когда вы закончите. Подробности вечером. Мы разошлись по своим номерам. Я с превеликим удовольствием принял душ, слопал пирожки, прихваченные в столовой, и залез под одеяло. Наконец-то нормальная постель, пусть и достаточно скромная. Только заснуть у меня никак не получалось. На телефон пришло сразу несколько сообщений, прозвенев тирадой в тишине комнаты. Я закрыл глаза и дал себе установку на сон. Еще одна гирлянда из сообщений. Да кому же это там так не имется? Я взял телефон с тумбочки и уставился на экран. Первое сообщение о пополнении лицевого счета. За сожженный Урал с нас вычитать не стали. Хотя не факт, что не взыщут потом. Соответствующую договоренности сумму я незамедлительно перевел подпоручику. Пусть станет еще на одного счастливого человека больше. А следующие оповещения извещали о доставке фрагментов массивного архивного файла с видеозаписями. Барлас выполнил обещание. Остатки с нас дуло, как рукой. Я сел за стол и подключил телефон к ноутбуку. Ордынец не обманул. Проезжая мимо нашего Урала, они даже не остановились, а лишь снизили скорость. Ускоренную перемотку через пару минут остановил. В кадре появился другой Урал, похожий на наш. Лиц сидевших в кабине я не мог разглядеть даже под увеличением, на них балаклавы и солнцезащитные очки. А вот номер я записал и отправил Вите, вдруг у него получится выяснить, кто ездил на нем в этот день, они ли сожгли наш броневик, или не они. Пока мне эта информация не подвластна. Павлов сказал, что к машине направлены эксперты, может, они смогут изъять запись с регистраторов. Тогда все станет на свои места. В холодильнике оставалось полбутылки кефира. Я запил им оставшийся пирожок, залез под одеяло и задремал. Тревожный сон был нещадно прерван трелями криптомессенджера. Я резко сел на кровати, так звонить мог только Витя. Ответить я не успел, звонок был сброшен, но остались сообщения. Здесь была информация об экипаже того самого Урала, имена, фотографии. Прокручивая ленту, я просто потерял дар речи. Глава 12. Даже не знаю, что было для меня большим шоком, прочитать знакомые фамилии, или увидеть знакомые лица, которые у меня в голове с этими фамилиями никак не хотели сочетаться. Я вскочил и начал мерить шагами комнатушку по диагонали. Оказалось, всего 7, зато очень много раз. Удовлетворения от получения информации я не испытал, больше разочарования и неопределенности. Впрочем, может, я зря тороплюсь с выводами, может быть, они и ни при чем, может, хотя бы она ни при чем, мне очень хотелось бы так думать. Я не стал дожидаться 6 часов, оделся и направился к подполковнику. Очень надеюсь, что он на месте и не откажет мне в аудиенции. Мне повезло, он был на месте, не отказал, но просил подождать. Плюхнувшись на стоящий в коридоре напротив кабинета скрипучий кожаный диван, я снова начал перелистывать добытую Витей инфу. Зато теперь я знаю ее имя. Елизавета Марковна, дочь одной из лидеров контрразведки Элеоноры Фридриховны Левинвальде, ярой сподвижницы и надежного сотрудника герцога Альтенбургского. Лиза. Вот ведь какой парадокс, имя теперь знаю, но она не стала ближе, а наоборот отдалилась на другой конец галактики. Вот же черт. А я еще подумал, что уже где-то видел лица этих парней. Какого уровня оказалось лицемерие? Они ведь приняли тогда помощь от нас. Неужели это возможно, принимать помощь и искренне благодарить за помощь того, кого совсем недавно собирались оставить подыхать в полном чудовищ лесу? У меня это в голове не укладывается, может быть, все-таки это не они сожгли наш Урал? Они ведь в итоге пострадали даже больше нас. Павлов сказал, что завтра мы поедем на задание с другой группой, которая тоже утратила транспорт. Думаю, что речь идет именно об этом звене. Хочу ли я их снова увидеть? Ее скорее всего да, а вот остальных навряд ли. Дверь кабинета распахнулась, на пороге стоял Владимир Иванович. Лицо его было чернее грозовой тучи, но, как я понял, злился он не на меня. «Заходи», — коротко сказал он и вернулся за стол. Мне указал на стул напротив. «Садись». Я медленно опустился на стул, не сводя с него глаз. Он также непрерывно смотрел на меня, хотя нет, он смотрел словно насквозь, собираясь с мыслями и переваривая какую-то информацию. «Что хотел?» — строго, но спокойно спросил он. «Я, похоже, знаю, кто мог сжечь нашу бронемашину», — начал я. «Все выкладывать не буду, как я объясню, где взял список практикантов. Мне прислали видео с регистратора те, кого я подозревал изначально. В кадр попал другой такой же броневик, как наш, но это не точно, что они виноваты. Наши эксперты добыли запись с вашего регистратора. Сам регистратор исчез, они, видимо, не знали, что запись ведется на скрытый и защищенный от повреждений жесткий диск. А во, в машине есть черный ящик, что, искренне удивился подполковник. Ну это так образно, скривился я. На эмоциях иногда всплывают неуместные словечки и понятия. Извините, ваше высокоблагородие, я слушаю. Это я слушаю, недовольно хмыкнул Павлов, проведя неосознанно пальцами по шраму на лице. Во сколько примерно та машина, про которую ты говоришь, могла оказаться возле вашей? Минутку, я полистал записанные стоп-кадры, сверил координаты и примерную скорость передвижения, которая могла отличаться от предполагаемой по разным причинам. А зачем время, если я знаю бортовой номер? Отлично, говори. Я нашел кадр, где номер был отчетливо виден, и показал подполковнику. Он включил видеозапись на компьютере и повернул экран так, чтобы я видел. Урал подъехал достаточно близко, чтобы различить номер. Тот самый. Оттуда вышли два человека в балаклавах и очках. Какое-то время они, видимо, пытались открыть машину, потом сразу свернули регистратор. Конец фильма. В том, что именно они сожгли машину, не было сомнений. «Ты кого-то из них раньше видел?» – спросил подполковник, стараясь разглядеть на моем лице эмоции. «Ответить на ваш вопрос практически невозможно», – сказал я абсолютно спокойно. «Лиц же не видно совсем, но мне кажется, что у тебя есть какие-то догадки», – вкратчиво сказал он. Но я остался непреклонен и просто покачал головой. «Ну ладно, раз так, хочешь поржать, боюсь, что в этой ситуации трудно найти что-то смешное». Отнюдь, подполковник откинулся на спинку кресла и хитро улыбнулся, сузив глаза. Казалось, он видит меня насквозь. Они тоже утратили свой броневик, но немного по-другому. Его нечисть утащила во враг, и он как сквозь землю провалился. Они чудом живы остались. Павлов хмыкнул и поднял вверх указательный палец. Но это еще не самое смешное. Завтра я собирался отправить две группы неудачников на одном ПТРе в одну локацию. Или все же отправить. Павлов смотрел на меня и потирал подбородок. Думаю, не стоит. Невозмутимо покачал я головой. Неизвестно, чем все это может закончиться. Это да, кивнул подполковник. Я вот только ума не приложу, где вы им дорогу перешли. Не имею малейшего понятия, ваше высокоблагородие. Странно это все. Ваши планы резко меняются. Тренировки надо прервать. Вы отправляетесь обратно в Москву. У этих ребят слишком крутые подвязки, и я не советую вступать с ними в открытый конфликт. Мои действия по отношению к ним уже под жестким контролем из центра. Руки связаны. А вас просто здесь уже нет. Этим скажем, что вы с ними не поедете. Направлены на другое задание. Пусть ищут. Собирайте вещи. Я отвезу вас на своей машине в аэропорт. Спасибо за беспокойство, ваше высокоблагородие. Разрешите идти? Иди. Поднимай друзей, но из номеров носа пока не высовывайте. СИЗО взойдет, когда надо. Есть. Я встал по стойке смирно, развернулся и вышел из кабинета. Очень интересно получается, думал я по пути к общаге. Подполковник считает, что мы перед этими засранцами ни в чем не виноваты, иначе не стал бы организовывать нашу эвакуацию. Опустил бы все на самотек. Даже если бы они нас убили, им за это ничего не будет. Слепят самую нелепую легенду и как с гуся вода. Я вспомнил слова Антона после разборки во дворе общаги в Твери. Он узнал графа Фапраксина и Астермана среди свиты слегка побитого мной маркиза Альтенбургского. Но ведь им тогда люли не особо досталось. Значит, это Боров Эдик натравил на нас своих друзей. Но это не точно. Снова вопрос. Если они такие крутые, почему тогда не впряглись в драку? Или они только из-за угла гадить могут? Ведь наверняка узнали нас тогда ночью в трактире, а даже вида не подали. Тщедушные уроды. Теперь всегда надо держать ухо востро, в покое они нас не оставят. И, я даже не сомневаюсь, если мы решимся их устранить, нас из-под земли достанут. Надо продумать эту партию на 20 ходов вперед. Боюсь только, что у нас пока кишка тонка тягаться с отпрысками управления контрразведки. Главное не паниковать. Я прошелся по комнатам своих бойцов и сообщил новость. Все были ошарашены. Быстро собрав свои вещи, я надел тот самый пижонский костюм, военную полевую форму и прочую амуницию аккуратно сложил в шкафу. Самым сложным оказалось заставить проститься Антона с СВД-ПРО. Когда ко мне в комнату пожаловал Сизов, Я уже собирался начать грызть ногти от нетерпения, возможно, даже на ногах. Все практиканты в это время были приглашены на очередной инструктаж. Наше отбытие никто не видел. Очень сомневаюсь, что на наше отсутствие не обратили внимания, но теперь уже все равно. Через несколько часов мы были уже в Москве с пакетом документов, подтверждающих наше прохождение практики на высшем уровне с выполнением особо сложного задания. Оставив папку у секретаря декана, мы решили немного расслабиться и направились в расположенный в соседнем квартале ресторан «Золото Колхиды». Любовь к грузинской кухне я принес из прошлой жизни. Приучить к ней своих бойцов не составило труда, здесь она была ничуть не хуже. Особенно в этом ресторане. Немного завышенные цены полностью компенсировались качеством блюд, скоростью приготовления и сервисом. Допивая бокал выдержанного вина, один в один похожего на то самое мукузани, я услышал в противоположном углу зала звон посуды и отборную брань. Голос возмущенного неловкостью официантки посетителя показался до боли знакомым. Он орал, она усердно извинялась, потом раздался ее визг и звук падения тела. Ну это уже перебор. Беспричинное рукоприкладство, а тем более к девушке, тот самый пунктик, мимо которого я просто не могу пройти. Друзья ничего не сказали, а просто, тяжело вздохнув, встали из-за стола вместе со мной. Столик, возле которого произошел инцидент, с наших мест было не видно. Надо обойти перегораживающую пол зала массивную бар-стойку. И когда я ее уже почти прошел, узнал этот голос. Это гребаный недоделанный маркиз Эдик Альтенбургский. Толстая мразь просто физически не может жить мирно. «Правильно, пойдем отсюда», — сказал Андрей, увидев мое небольшое замешательство. Взял меня под локоть и потянул в сторону выхода. «Пойдем, я уже расплатился». «В общем и целом мысль хорошая», — тихо ответил я, высвобождая свой локоть. «Но недопустимое для меня. Ты же сам сказал, что мы из-за него хапнули проблем. Зачем еще больше обострять?» «А я не буду обострять», — я нашел взглядом шкаф с посудой, в котором отражалось в квадратах стекол все происходящее. Девушка начала подниматься и отползать в сторону от стола, к углу барной стойки. «Кать, пригнись и помоги ей так, чтобы тебя не было видно». Пока Кэт пробиралась вдоль стойки к размазывающей по лицу кровь официантке, я решил попрактиковаться в телекинезе. Прямой видимости на Борова не было, зато прямо над его головой висели гирлянды фужеров всех мастей. Первые два упали на стол перед ним и отвлекли от преследования недостаточно на его взгляд наказанной растяпы, поставившей на его дорогой костюм большое жирное пятно. Потом бокалы ринулись в бой парами и почти все попадали ему в лицо или грудь. Он как раз удачно повернулся к стойке, пытаясь пьяным мозгом понять, что происходит. Несколько пар фужеров врезались в разъяренную рожу, расчертив ее мелкими порезами. Меня он не видел из-за кофемата, за который я вовремя спрятался. Ребята тоже были вне зоны видимости, они стояли за углом и эмоционально крутили пальцем у виска, намекая на мою умственную несостоятельность. Кэт в это время вытащила к моим ногам официантку с разбитым носом. Та смогла встать на ноги и нырнула в служебное помещение. В это время с другой стороны стойки раздался боевой клич Тарзана, здоровенный уволень полез на барную стойку, собираясь найти там своего обидчика. Когда он заглянул вниз, перелезая через широкую столешницу, я поднапрягся и уронил ему с полки на голову пару бутылок вина. Жердяй обмяк и свалился вниз. Миссия выполнена, надо рвать когти. Неспешной походкой, чтобы не привлекать внимания, мы вышли из главного входа и направились в сторону сквера через дорогу. Оставшиеся немногочисленные посетители не обратили на нас внимания, были полностью увлечены шоу битого стекла. Скрывшись от уличного освещения в тени деревьев, мы стреканули, что было сил, в темноту ночи. «Ну, блин, Паша!» — воскликнула запыхавшаяся Кэт, когда мы свернули в небольшой проулок. «Если бы я знала, что нам придется после ресторана бегать, заказала бы на одно блюдо меньше. Вроде на нас там никто не обратил внимания», — сказал Антон, оглядываясь по сторонам и убедился, что нас никто не преследовал. «Ладно, братва, не нойте», — подмигнул я и хмыкнул, увидев их кислые рожи. «Хорошо повеселились ведь?» «Ага, неплохо», — буркнул Антоха. «Спать хочу, пошли по домам». «Ладно, пошли», — сказал я, тяжело вздохнул и махнул рукой. «Вам туда, мне туда. Всем пока, приятных снов». Сегодня у меня в планах не было попасть в общагу при академии. Там я ночевал только при острой необходимости. Снимать квартиру как арестов в центре Москвы я себе позволить не мог. Денег могло бы хватить, но тогда не хватило бы на остальные нужды. Дешевая халупа в трущобах Рублевки меня вполне устраивала, но вот приглашать сюда друзей или девушку точно не стоит. Местная шпана и алкашня меня сторонилась, стоило лишь пару раз поставить самых деловых на место. Воришки тоже обходили мое логово стороной после того, как одного смельчака еле откачали после мощного удара током. Теперь все, кто обитает поблизости, вежливо здороваются со мной, даже не догадываясь, что я граф. Но это не точно. Я остановил такси за два квартала до своего дома, решил прогуляться перед сном. Здесь в это время обычно никто не гуляет, улица словно вымирает до утра. Можно встретить только бездомных собак или котов, которые расковыривали мусорные мешки в поисках еды, но сегодня их я не встретил. Оставалось пройти два дома, войти в арку, подняться на второй этаж по старой скрипучей деревянной лестнице, и я дома. Но в это время из подворотни вышли трое и перегородили мне дорогу. Этих молодцев я здесь раньше не видел, так хорошо во всей округе никто кроме меня не одевался. «И куда это мы так спешим?» — спросил тот, что стоял в середине. Скорее всего, он был главным. «Тебе-то какое дело?» — хмыкнул я. «Уйди с дороги, целее будешь». «Неправильно молодой человек разговаривает», — сказал незнакомец своим подельникам и достал из рукава охотничий нож. «Видимо, надо по-другому поговорить. Ты бы поаккуратнее с такими предметами», — сказал и покачал головой. «Порезаться можешь. Сейчас я тебя порежу, если ты неправильно будешь отвечать на вопросы». «На какие такие вопросы? Как правильно нахрен пойти?» «Так это я без проблем могу объяснить, если ты дорогу забыл». Я с самым невинным видом уже собирался рассказать, на каком светофоре повернуть направо, как этот придурок решил испытать свое перышко на костюме сотрудника СГБ, который я еще не поменял на гражданку. Очень удачно. Удар был резкий и должен был меня ранить без угрозы для жизни, но после нанесения такой раны люди чаще всего становятся более сговорчивыми. Острие ножа скользнуло по бронированной ткани, не причинив особого вреда. Я подхватил его руку и сделал болевой на локоть. Такого поворота событий он явно не ожидал. Очки слетели с его надменной рожи, когда он заверещал, умоляя отпустить. Но я не отпускал, а приготовился продолжить рассказывать, как правильно пройти по нужному адресу. И мне снова помешали, да что ж такое. Сначала на меня бросился тот, что стоял справа и получил проникающий удар ногой под дых, отлетев на пару метров. Мой любимый удар меня не подвел. Второй хотел накатить в торец, я уклонился и с разворота поймал его нос локтем. Но вот незадача, удерживаемая на болевом, рука главного громко хрустнула в локте, и тот огласил весь квартал зовом джунглей. Дальше в моих инструкциях они не нуждались и быстро проследовали именно туда, куда я собирался послать. Вот и чудненько, а мне домой пора. В этот момент открылось окно на втором этаже, и я услышал знакомый голос. «Паш, что тут случилось?» – спросил местный алкоголик, но при этом очень приятный в общении человек, которого все в округе знают, как дядю Колю. Причем так его называют даже те, у кого седины в бороде вдвое больше, чем у него. Кто-то так жалобно закричал. «Да залетные какие-то, дядь Коль!» — отмахнулся я. Попросили дорогу подсказать. Окричал он от радости, когда понял, куда идти. Да так быстро ушли, что я ему даже хлебушка на дорожку дать не успел. «Ох и резкий ты парень, Паш!» — мужичок усмехнулся и покачал головой. «Ладно, бывай. Спокойной ночи, дядь Коль». Я махнул ему рукой и почапал дальше. Теперь еще сильнее хотелось спать. Напавших я не испугался, но все равно поволноваться пришлось, не железный ведь в конце концов. Перепрыгнув через вечно невысыхающую лужу, я повернул в арку и резко остановился. Может, мне опять показалось, но в конце дома у покореженной водосточной трубы стоял знакомый силуэт. Я успел сделать пару шагов в арку, и он не мог меня видеть. Интересно, а дальше по следу пойдет? Медленно повернулся, достал из кобуры на лодыжке небольшой пистолет, который я на свой страх и риск носил не совсем легально. Табельный у нас всегда при себе только за городом, в столице мы пока не имели права. Прошла почти целая минута, но никто так и не появился. Наверное, он услышал, что шаги прекратились, как я сразу не сообразил. На улице тишина гробовая. Держа пистолет наготове, я медленно шагнул вперед и выглянул из-за угла через большую выщербину в обвалившейся штукатурке. Знакомый незнакомец так и стоял на углу, внимательно прислушиваясь к моим шагам, и двигаться с места не собирался. Вот и нашелся повод проверить мой быстрый бег на деле. Глава 13. Я резко выскочил из арки дома и рванул к незнакомцу. Он быстро среагировал и скрылся за поворотом. Через несколько секунд я повернул за угол, мужик улепетывал с такой скоростью, что можно было позавидовать. Я выложился на полную, но между нами не сокращалась дистанция порядка 20 метров. Внезапно он изменил курс и нырнул в арку справа. Я тут каждый закоулок знаю, оттуда выхода нет. Скоро я смогу встряхнуть его как следует. Забежав во двор колодец наподобие питерского, я оторопел. Здесь никого не было. Может, это какой-то отвод или маскировка. Нутром чую, что он здесь. Войти в подъезд он не мог. На ночь здесь все двери закрываются на засов изнутри. Как я не вглядывался в каждую тень по углам двора, освещенного одной хилой лампочкой, разглядеть спрятавшегося человека не удалось. Сумеречное зрение не самая сильная моя сторона, но надо попробовать. Нифига не увидел. Я осторожно прошел по периметру, не приближаясь к местам возможного схрона, но без результата. Если он здесь, то можно найти и на ощупь. Но, если у него сокрытие такого уровня, то могут быть в запасе и другие неприятные сюрпризы. Загнанный в угол человек может быть способен на чудеса. Продолжая контролировать взглядом каждый угол, я медленно пятился, покидая двор, вышел на улицу. В направлении моего дома у стены стоял переполненный мусорный контейнер. Я быстрым шагом дошел до него и спрятался. Не может же он сидеть там вечно, скоро должен выползти. Пока выжидал появления соглядатая, мучился вопросом, зачем я так кому-то понадобился, что за мной установили слежку. Получается, что интересую именно я, а не мои друзья. Он же приперся в район, где я обитаю, а не туда, где мы тусим вместе. Теперь тот, кто его послал, знает, в каком районе я живу. По идее, надо переселиться в другой район, но вряд ли от этого будет какой-то толк. Меня снова найдут и очень быстро. Может, пожить пока в общаге? В засаде я просидел с полчаса, усердно борясь со сном, но так ничего и не высидел. Терпение мое лопнуло. Скорее всего, этот засранец ушел под маскировкой, а я этого не заметил. Пнув с досады мусорный бак, я отправился домой. Было уже далеко за полночь. Я повесил костюм в шкаф с незакрывающимися отвисшими дверцами и рухнул на диван, тут же проваливаясь в сон. Утром встретились с ребятами в нашей любимой кофейне в двух кварталах от академии. Местонахождение заведения не благоволило хорошей проходимости, но именно этим-то оно нам и нравилось. А еще здесь был небольшой закуток, почти отдельный кабинет, с небольшим столиком на четверых. В стеклянной дверце шкафа отражались входящие в кофейню, и в случае необходимости можно было слинять через небольшое окно почти под потолком, выходящее на круто поднимающийся вверх переулок. Я неоднократно выходил через это окно шутки ради, стоящее под ним антикварное пианино заменяло лестницу.